А вы способны им воспрепятствовать? Конечно, нет. Они все равно пытаются. Когда предстанете перед судом, отрицайте все и притворитесь, что даже не понимаете сути обвинения. Я постараюсь добиться отсрочки по причине горячего одобрения читателей. А это поможет? Помогло, когда Фальстаф незаконным образом проник в Виндзорских насмешниц и подгреб под себя весь сюжет, изменив повествование. Мы думали, его вышлют назад во вторую часть Генриха IV. Но нет, его поведение оправдали. Судья оказался фанатом оперы. Может быть, это и повлияло. А про вас, случайно, оперу никто не написал? Верди там или Вуан Уильямс? Годы жизни 1872-1958. Знаменитый английский композитор. Нет. Жаль. Ощущение невесомости длилось недолго. Скорость торможения возросла, и мы постепенно начали снова ощущать собственный вес. Когда сила тяготения достигла 40% нормальной, в кабине погасли предупредительные огни, и нам разрешили передвигаться по салону. Технарь-зануда справа от меня опять забубнил. Но настоящая красота гравиметро в его простоте. Поскольку сила тяжести всегда одинакова, вне зависимости от наклона шахты, поездка в Токио занимает ровно столько же времени, сколько и до Нью-Йорка. И точно, столько же мы добирались бы до Карлайла, не будь удобнее обычным поездом. «Да что там», — продолжал он, — «если бы мы могли использовать волновую индукцию для разгона капсулы на всем протяжении туннеля, мы вылетали бы из него на скорости свыше 7 миль в секунду на второй космической». «А потом полетели бы на Луну», — сказала я. «Уже летали», — заговорщически прошептал технарь. «На темной стороне Луны уже построена база для секретных правительственных экспериментов. Там установлены передатчики, контролирующие наши мысли и действия путем трансляции излучения на Empire State Building по межпланетным каналам. А принадлежат они инопланетянам, которые хотят завладеть нашим миром и для этого заключили специальное соглашение с корпорацией Голиаф и вступили в тайный сговор с мировыми лидерами, известны как «Ложка-вилка». «Только не говорите мне, что в Нью-Форесте живут настоящие диатримы. Откуда вы знаете?» Я отвернулась, и через 38 минут после отправления из Лондона мы прибыли в Сиднейский док. Еле слышно щелкнул магнитный замок, не давая капсуле соскользнуть обратно в туннель. Когда погасли предупредительные огни и давление в шлюзе достигло нормального уровня, мы вышли наружу и убрались подальше от технаря, а то он уже вознамерился поведать всем желающим, что корпорация Голиаф виновна во вспышке оспы. Ньюхен, которому, видимо, по-настоящему понравилось нырять, проводил меня до багажного отделения, потом посмотрел на часы и заявил: «Что же, мне пора». «Спасибо за беседу. Мне надо вернуться и в очередной раз защищать Тесс. В оригинальном замысле Харди ее оправдывают. Послушайте, постарайтесь придумать какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Если не получится, соврите как-нибудь покрасочнее. Чем невероятнее, тем лучше. И это ваш лучший совет? Давать ложные показания?» Ньюхен вежливо кашлянул. «Сообразительный адвокат может потянуть за разные ниточки, мисс, но не тот. Они собираются выставить свидетелями против вас миссис Фэйрфакс и Грейс Пул. Расклад не ахти. Но пока дело не проиграно, оно не проиграно. Говорили, что у меня не получится снять с Генриха V обвинение в военных преступлениях. Это когда он приказал перебить французских военнопленных. Но мне это удалось. Та же история с Максом де Винтером и обвинением его в убийстве. Никто и не думал, что он вообще сумеет отмазаться. «Кстати, а вы не передадите вот это письмо той самой красотке Торпедер? Очень буду вам благодарен».